515. Гуру. Натиск тьмы зависит от состояния пространственных токов, но как бы он ни был силен, следует помнить, что сменятся токи, и натиск ослабнет или даже прекратится совсем, надо лишь выдержать этот временный напор, ему не поддаваясь.